Плебс. Совокупность граждан, не входящих ни в одно из двух высших государственных сословий, но образующих вместе с ними единое целое – народ с большой буквы. С упадком республиканских институтов слово утратило свое первоначальное значение, отголоском которого осталось звание «плебейского трибуна», и стало обозначать беднейшие слои населения, пользующиеся материальной поддержкой принципса.